Глава 36. Совместная мастурбация. Особенно круто работает, когда вы давно не виделись и хотите друг друга. Шипни ему на ушко: «Я каждый день ласкала себя, думая о тебе. А ты представлял меня, когда дрочил?» Вытяни из него это признание. Вытяни из него «да». Скажи ему, что ты хочешь посмотреть, как он мастурбирует. Скажи: «Сейчас нельзя ко мне прикасаться. Я тоже не буду тебя трогать, хотя так хочу. Давай посмотрим друг на друга, как мы это делаем наедине». Очень хорошо разнообразит ваш секс. Садитесь друг напротив друга. Он мастурбирует, смотря на тебя. Держит свой член в руке. Ты широко раздвинутыми ножками ласкаешь себя. Ваша задача — одновременно кончить. Он ждет, когда ты будешь на пике. Мужчины чаще всего кончают быстро, поэтому пусть держатся. Подходить друг к другу нельзя. Нельзя притрагиваться, касаться. Можно разговаривать. Когда ты будешь готова кончить, скажи ему это. И вы кончите вместе, мастурбируя друг на друга и смотря друг другу в глаза. После этого уже можно заняться сексом. Спроси его: «Тебе понравилось, как я ласкаю себя? Повторим как-нибудь?» И главное, чтобы это понравилось тебе. Кстати, если представить эту ситуацию, то она не так интересна, как если ты сделаешь это. Я думаю, тебе весьма понравится этот процесс.